Машину Толика мы бросили в лесу, не очень заботясь о том, что ее найдут, и далее продолжали движение в одной машине. Царило напряженное молчание. Я смотрела в окно и думала, не слишком ли далеко я зашла. Мысли не радовали, и путь, по которому мы смогли бы без потерь выйти из игры, как-то не вырисовывался. Люська с Серегой дремали, а мне не спалось. Я смотрела на Дениса и Равиля, сидящих впереди, пытаясь предугадать дальнейшие события. Равиль не торопился, шел под 70, и в родной город мы вернулись ночью, около 12. Все, как по команде, встряхнулись. «Надо было ехать по объездной», — проворчала Люська. «Кооператив «Север» там, налево от заправки». «Я знаю», — ответила Равиль, — «только не стоит туда ехать ночью. Лучше утра дождаться. Там могут менты с собачками дежурить, да и ворота, скорее всего, закрыты». «Со сторожем базар...» «Зачем лишние хлопоты? Часов 6 приедем, никому до нас дела не будет, и ворота открыты». В словах Равили был свой резон. «До утра нам придется побыть вместе», — улыбнулся Денис. «Само собой», — пожал плечами Равиль. «Я знаю место, где...» «До утра вполне сойдет моя квартира», — встряла Люська. «Все согласились, и через полчаса мы были возле Люськиного дома. Поднимаясь в лифте, я была рядом с Равилем, а он вертел в руках ключи от машины. Была у него такая привычка, я взялась за брелок». «Забавный», — сказала с улыбкой. Дверь лифта открылась, я сделала шаг, ключи выскользнули из моих рук и упали в шахту. «Извини», — пожала я плечами. «Пустяки», — улыбнулся Равиль. От предложения выпить чаю или кофе Равиль отказался, глотнул воды из-под крана и спросил: «Карты?» Мужики сели в кухне для ночного бдения за картами, а мы с Люськой, резонно решив, что с утра должны быть свежие и бодры, отправились спать. Ночью я несколько раз выходила из комнаты, то в туалет, то воды выпить. Мужики увлеченно резались в карты. Обстановка ничем не напоминала боевую, и я, успокоившись, уснула. А проснувшись через час, поразилась тишине в квартире. Попробовала открыть дверь комнаты, но что-то ее держало. «Люська!» — заорала я. Люська вскочила, как ошпаренная, и принялась причитать. «Ну, чуяло мое сердце, чуяло! Приналяг плечом, кобыла здоровая!» Дверь держал Денис, навалившись на нее спиной. Протиснувшись в щель, я кинулась к нему, а Люська — к Сереге, который сидел, уронив голову на стол. «Жив!» — выдохнула она. «По башке получил, ерунда!» Я осмотрела Дениса, он тоже получил по башке, по меткому Люськиному выражению. Само собой, Равиля в квартире не было. Воспользовавшись нашатырным спиртом, мы привели мужиков в чувство. Денис взглянул на часы. «Если нам повезет, мы его перехватим». «Машину не найдем», — устало заметил Серега. «Моя должна быть на стоянке, рядом». «Он со своей тоже повозился. Собирайтесь, я подъеду». Он уже куртку натягивал, удивился. «Надо же, пистолет не забрал». На сборы ушло 5 минут, мы замерли возле подъезда, поеживаясь от утренней прохлады. Очень быстро появился Денис на своей семерке, лихо притормозил, двери еще не успели захлопнуться, а мы уже мчались по пустынным улицам. Ворота в кооператив вообще отсутствовали, вместо них был шлагбаум и выглядел так, будто им никогда не пользовались. «Влево бери», — рявкнул Серега, вдруг став чрезвычайно деятельным. «Машины Равиля нигде не было». Ворота 56-го гаража закрыты, но дверь распахнута. Выхватив пистолет, Денис кинулся туда, Серега за ним. Мы с Люськой переглянулись и решили присоединиться. Равиль был в гараже, стоял лицом к нам, демонстрируя свои ничем не занятые руки. «Отойди», — приказал ему Денис, и он отошел в угол пустого гаража. «Посмотри», — кивнул старший брат младшему. Серега присел на корточки и извлек из-под верстака робу. В нее был завернут дипломат. Замки щелкнули, и мы увидели ровные ряды купюр по $20. Люська считала быстро. 50 тысяч, — выдохнула она, ошалела таращи глаза. «С моей точки зрения должны были возникнуть неизбежные вопросы, но не возникли. Это наводило на размышления». Серега щелкнул замками и передал дипломат Денису. «Ну что, Равиль, — сказал тот насмешливо, — ты проиграл. Наш крутой парень проиграл». «А ты ничего не напутал с призами?» — улыбнулся Равиль. «Нет, я забираю все. Что ж, Бог в помощь». В это время я боролась с любопытством. Любопытство чуть было не победило. Я уже подошла к верстаку и пнула ногой бензобак «Годзилла», который лежал под ним. Бак был тяжелым. Я заметила, как изменился взгляд Равиля. Глаза хищно сверкнули и замерли на моем лице. Он широко улыбнулся, и я улыбнулась в ответ, размышляя, не слишком ли далеко захожу. Тут я вспомнила, как обливалась потом в свете лампы, раздавленная страхом, и, не торопясь, нагнулась к баку. «Ты чего?» — спросил Денис. Я медленно сосчитала до 30 и ответила: «Ничего». «Что бы там ни было, это не мое дело. Мы шли к выходу, когда Равиль позвал: „Останься со мной, девочка. Мы недолго здесь задержимся, останься». «Заткнись», — сказал Денис, — «заткнись, пока я не выбил тебе все зубы». Я пожала плечами и сказала: «Прощай, Равиль. До свидания, девочка, и будь осторожна». Денис запер дверь на замок, мы сели в машину. Серега издал победный клич индейцев. Мы заорали вслед за ним, и, воя, крича и улюлюкая, выехали из гаража. «Ребята, у нас получилось!» — орал Серега. «Господи, у нас получилось! Мы взяли эти деньги!» «Это поскольку же выходит?» — спросила Люська. «По 13 750 долларов. Неплохо. Мы богачи, а?» «Денис, притормози, я хочу свою долю. Нам лучше исчезнуть из города». «Куда?» «Да хотя бы на дачу, на пару дней сойдет и она». «Тогда поезжай быстрее, у меня руки чешутся». По дороге заскочили в ларек, на даче машину в гараж поставили, а я в целях маскировки велела Денису закрыть ставни. «Что ж, отметим», — ликовал Серега, открывая шампанское. «Ну кто скажет, что мы не молодцы? Мы отличная команда, скажу я вам. Давайте деньги делить», — не унималась Люська. «Веди себя прилично», — зашипела я. «Вот они, деньги, никуда не денутся. Лично я хочу спать. Ночью хорошо, если час продремала. Чай кто-нибудь будет?» Чай хотели все. Люська больше не лезла с дирижом добычи. Водрузив дипломат на почетное место, мы выпили за удачу. Немного поели, отведали чаю. Размягченные шампанским и едой, все вдруг разом захотели спать. И в самом деле разбрелись по комнатам. Люська с Серегой, а мы с Денисом, и вскоре уснули, все, кроме меня. Под богатырский храп Сереги я обследовала дом, нашла на чердаке залежи макулатуры и принялась за работу. Через 2 часа я с удовольствием взирала на дело рук своих. Для любителя совсем неплохо. Я еще немного побродила по дому, насвистывая и размышляя, а потом, взглянув на часы, пошла к Денису, разделась и легла рядом. Прошел еще час. Денис шевельнулся, в коридоре прогрохотала Люська и стукнула в дверь. «Эй, вы спите?» «Что ни говори, а организм у нее могучий». Денис потянулся и шепнул мне. «Проснулась? Боже, разве здесь дадут поспать?» На некоторое время мне пришлось заткнуться, но тут Люська опять постучала в дверь. «Соня, подъем, чай горячий». Умывшись, мы появились в комнате, где Люська с Серегой сервировали стол. «Что-то меня знобит», — сказал Денис. «Схожу за курткой». Чай пили молча, потом Люська сказала: «Теперь давайте делить». Я поднялась, принесла дипломат и открыла его. Люська радостно взвизгнула. «Отсчитай мне мои». «Закрой», — спокойно сказал Денис, вынув пистолет. Стало очень тихо. «Закрой», — повторил он, видя, как я замерла, держа руки на крышке. «Ты что, Денис?» — удивился Серега. «Видишь ли, сумма 55 мне нравится больше 13. Вот так, братик». «Денис», — прошептал младший из Уваровых, медленно бледнее. «Сукин сын, подлец!» — вскинулась Люська. «Сиди», — оборвал ее Денис. «Не то кишки выпущу». Он взял дипломат в левую руку и, сделав несколько шагов к двери, сказал мне: «Пойдем». Я покачала головой. «Какого черта?» — разозлился Денис. «Зачем я тебе?» — удивилась я. «На эти деньги ты купишь 10. «Давай поговорим позже», — поморщился он. Я опять покачала головой. «Видишь ли, не люблю вторые роли. А эти бумажки тебе дороже. Ради бога, только не сейчас, прошу тебя, идем». «Брось дипломат», — сказала я, — «брось, и ты получишь меня и весь мир в придачу». «Соглашайся, идиот», — рявкнула Люська, а Денис ответил: «Не валяй дурака». «Тогда без меня», — пожала я плечами. В этот момент Серега бросился к Денису, но я успела кинуться ему под ноги, он упал, увлекая за собой подоспевшую Люську. Я вскочила первой и вслед за Денисом оказалась в коридоре. Рядом стояла кочерга, ее Денис и сунул за ручку двери. Теперь можно было не беспокоиться. Серега и Люська били в дверь мощными плечами, но, видимо, толку от этого не было. «Мотаем отсюда», — сказал Денис. Я опять покачала головой. «Нет». «Да почему, черт возьми? Видишь ли, Денис, ты жаден и глуп. Ты не подходишь мне. В таком случае черт с тобой», — сказал он и ушел, хлопнув дверью. Через пару минут я услышала, как отъехала машина. Серега с Люськой еще немного поколотили в дверь и затихли. Я села на диван, вытянула ноги и закурила. Потом подошла к двери и крикнула. «Эй, я отлучусь ненадолго. Вернусь, выпущу вас, идет?» Мне не ответили, да я и не рассчитывала на это. Пешком я добралась до шоссе и автостопом до города, сошла на первой остановке троллейбуса и немного послонялась по магазинам. Я ждала, когда пройдет 2 часа. Они прошли, я разыскала телефон-автомат и сделала 2 звонка. Один по номеру, когда-то оставленному Люське ее нежданными ночными гостями, второй в милицию. Оба звонка мало чем отличались друг от друга. Потом я набрала 3-й номер и услышала. «Да, Джафар», — сказала я. На другом конце провода молчали. «Джафар», — повторила я, и бархатный мужской голос произнес. «Таня? Черт возьми, это ты!» Я засмеялась. «Денис с деньгами 2 часа назад уехал на своей машине. И еще ты был прав, Равиль. Что? Подожди, не вешай трубку. Где ты? С тобой все в порядке? Где ты?» Я не стала отвечать и, насвистывая, пошла ловить попутку. В доме было тихо, я открыла дверь. Люська и Серега сидели на диване, глядя куда-то перед собой. «Привет», — сказала я, — «отпускаю вас на свободу». Серега поднялся, провел рукой по лицу и спросил. «Зачем ты помогла ему?» А я опять пожала плечами. «Может, потому что все-таки люблю?» Серега горько усмехнулся, кивнул и пошел к двери. «Приключение кончилось?» — спросил он. «Не весело, да?» Ему никто не ответил. Через несколько дней мы сидели возле камина на моей даче, пили коньяк с лимоном и смотрели на огонь. На Люське был дорогой костюм цвета спелой вишни, и я который раз за вечер подумала, она красавица. «Вроде бы и правда все кончилось», — сказала она, рассматривая коньяк на свет. «Неплохо, как считаешь?» «Не самый скучный отпуск в моей жизни», — согласилась я. «Правда, возможны осложнения с милицией. Я ж тебе говорила, была у Евгения Прокопьевича. Уж если прокурор области нас не отмажет, значит, мир надо спасать. Кстати, я подозреваю, что мы с тобой самые богатые невесты в городе». «Где деньги?» — спросила я. «Где же им быть?» «Здесь, под крыльцом зарыты. Ты когда сообразила?» «Сразу. Знаю я тебя как облупленную». «Ни за что б ты Денису правды не сказала. Врала бы, хитрила, водила за нос. Да если б деньги пропали, тебя бы и в самом деле инфаркт хватил с твоими-то нервами». «Точно», — хохотнула Люська, — «беспокойство у меня было. Лежали наши денежки такие беззащитные. Вот я и решила поставить сверхзадачу — найти то, чего не было, и спасти их любой ценой. Когда нет выбора, соображается лучше». «Тоже мне стратег», — поддразнила я. «Но магием кое-что. Прикинь, народу сколько собрала. Шум, гам. Чем больше суеты, тем дальше от наших денежек». «Одного не пойму, как ты узнала про Балашова, про деньги его, про то, что в бегах? Случайность», — махнула рукой Люська, — «нужен был вор, а Балашова ты мне сама подсказала, помнишь?» «Я базарю, время тяну, а ты в каком это желтом свете?» — передразнила она меня. «Я ведь даже не помню, был тогда свет или нет. Спала я, как лошадь, в ту ночь». Мы засмеялись. Потом Люська разлила коньяк по рюмкам и сказала: «То, что Толик к нам прилип, более или менее понятно, но вот Равиль...» Я пожала плечами. «Теперь мы вряд ли об этом узнаем. О деньгах из машины он знал, это точно. А вот к Балашову у него был свой интерес. Скорее всего, от Равиля Балашов и бегал. Впрочем, это мои догадки. Равиль узнал, что кто-то еще интересуется Балашовым, и хотел понять, как связаны эти 2 дела. Деньги из машины и его собственные, ну и не хотел, чтобы кто-то нашел Балашова раньше него». «Да, забавно получилось», — покачала головой Люська. «Когда он про деньги сказал, я просто обалдела. Подумала грешным делом, а ну как и правда спер. Что ж, теперь нам следует сидеть тихо и некоторое время не высовываться, а вось господа бандиты забудут о нас, и мы заживем спокойно, как думаешь? Господа бандиты считают, что деньги у Дениса. Я позвонила им в милицию и Равилю. пока вы с Серегой отдыхали. Ты натравила на него всю эту свору, — вытаращила глаза Люська. Я дала ему 2 часа. Он бойкий парень, он уйдет. Господи, — покачала головой Люська, — а я-то голову ломаю. Почему ты дала ему уйти? А насчет богатых невест ты права, — сказала я, поднимаясь. Я подошла к шкафу, извлекла из него спортивную сумку и вытряхнула на стол деньги. Дели. А с чем уехал Денис? С макулатурой. Тут у меня сон был такой крепкий, здорово. Выходит, обобрала до нитки. Обижаешь, здесь 54, 1000 я оставила Денису. Это его обычная такса, как договорились. Люська хмыкнула и покачала головой. Мы с тобой команда, ей-богу, мы выиграли, мы целы. Мы сохранили наши деньги и прихватили чужие. Где наши крутые мужики? Люська опять покачала головой и засмеялась. Я всегда говорила, кое-что мы умеем. «Не очень-то зазнавайся», — усмехнулась я. «Проблемы еще остались». «Ерунда. А чего это мы коньяк хлещем? Выпьем-ка национального напитка по такому случаю. Наливай». Мы выпили, закусили и поболтали о том о сём. «Знаешь, я хотела бы кое-что послать Сереге из своей доли, само собой. Ты не против? Он догадается. Я же не дура, придумаю что-нибудь. С моей точки зрения, он заслужил. В таком случае дай ему 18 000». Пожала я плечами, 1/3. «Спасибо», — кивнула Люська. Она помешала кочергой угли в камине. Красные отблески пламени плясали на ее лице, а она вдруг сказала, «Все-таки грустно, что не нашлось мужиков нам подстать». Я опять пожала плечами и улыбнулась. А еще через день произошли 2 события, которые навсегда изменили нашу с Люськой жизнь. Первым было появление Сереги. Он пришел, когда мы обедать садились. Были неизменные блины, правда, с икрой, а для меня сосиски. Тут и раздался звонок. Серега вошел в кухню, кивнул, увидев меня. «Ты здесь?» «Хорошо. Я звонить хотел. Чего пришел-то?» — не очень вежливо спросила Люська. Серега помолчал, разглядывая свои ноги, и выдохнул. «Денис объявился. Мы переглянулись». «То есть не он сам», — поспешно сказал Серега. «В общем, он мне деньги прислал». «Что значит «прислал»?» — сурово спросила Люська. — По почте, что ли? — Нет, — Серег головой покачал. — По телефону позвонили, потом в дверь. Выхожу на пороге сверток. Я, если честно, разворачивать боялся. Ну как рванет? Потом слышу, не тикает. Вообще, 18 000 баксов, — он усмехнулся. Братик решил, что я заработал. — Смотри-ка, есть все-таки совесть у человека, — покачала головой Люська. Серега извлек из кармана 2 свертка и пододвинул их нам. Вот здесь по 6 000, я думаю, так справедливо, хотя деньги, конечно, ваши. Мы опять переглянулись, я подняла брови и пожала плечами. Люська с полминуты размышляла и вдруг начала хохотать. Вслед за ней засмеялась и я. Мы хохотали, вытирая слезы и глядя на полоумевшего Серегу. «Ну чего вы?» — не выдержал он. Люська подошла к нему, положила руку на плечо и сказала. «А знаешь, Серега, ты единственный стоящий мужик из всех, кого я знаю. Как хочешь, а придется тебе на мне жениться. Да я и сам хотел предложить», — пожал он плечами. «Боялся, смеяться будешь или пошлешь подальше». «Ага, что я, по-твоему, дура? От своего-то счастья отказываться». Люська обняла его и поцеловала в макушку. «Женю я тебя, ей-богу, женю». «Люд», — сказал он, закидывая голову, — «если ты не против, тут парень знакомый машину продает, Мерседес, из Калининграда пригнал». Выглядит как новенькая, за 5 штук отдаст. Машина ведь нам нужна. Забудь об этом дерьме, усмехнулась Люська. Купишь Мерседес последней модели и никакого старья. Тут я влезла, пододвинула деньги и сказала. Возьмите, это вроде как на свадьбу в подарок. Ага, хмыкнула Люська, а я поспешила поправиться. Ну, к самому-то торжеству поднакоплю деньжат и еще что-нибудь куплю. Недорогое, конечно. Мы с Люськой опять захохотали. «Вы чего такие?» — удивился Серега, а Люська сквозь смех сказала. «Как-нибудь я тебе объясню». Тут и Серега начал смеяться, бог знает чему. Кухня заколыхалась, стены завибрировали, а Люська, взмахнув рукой, задела кофейник. Он кувыркнулся и упал, а Серега заорал. Кофе был горячий. «Только не это!» — замолилась я и бросилась к двери. И я пошла домой. День был теплый, солнце светило, и хоть отпуск кончался, настроение было весеннее. Возле моего подъезда стояла машина. Я подошла, открыла дверь и сказала, садясь: «Привет, Равиль, не ожидала тебя увидеть». «Серьезно?» — удивился он. А я думал, это само собой разумелось. Он был в дорогом темно-синем костюме, светлой рубашке и недавно из парикмахерской. Волосы подстрижены и тщательно уложены. «Выглядишь женихом», — улыбнулась я. «Не очень смешно в моем возрасте. Нормально». Он помолчал немного, разглядывая меня, и сказал: «Можешь жить спокойно, неприятностей не будет». «Спасибо», — кивнула я. Равиль прикурил сигарету, печатка на мизинце сверкнула тремя бриллиантами. «Я боялась, что ты ее потерял», — сказала я, улыбаясь. «Давно поняла? Еще там, у Люськи». «Как?» — спросил Равиль. «Голос, у тебя потрясающий голос. У меня немало других достоинств», — засмеялся он. «Как-нибудь расскажешь», — ответила я, и мы оба засмеялись. «Денис ушел, через минуту», — сказал Равиль серьезно. «Мне жаль, что я не смог вернуть тебе деньги, девочка. Попробую пережить это», — пожала я плечами. «Кстати, о деньгах», — Равиль опять улыбнулся. «Я тут на досуге прикинул, так у меня их слишком много для одного, вполне хватит для двоих, для меня и для тебя, для нас. Видишь ли», — сказала я, вытаскивая сигарету из пачки, — «в общем-то, деньги не такая уж большая проблема для меня. Если честно, на жизнь мне всегда хватало». «Хорошо», — кивнул Равиль, очень серьезно глядя мне в глаза. «Я скажу это по-другому, только если ты засмеешься, я могу тебя ударить». «Скажи», — улыбнулась я. Он выбросил сигарету в окно, помолчал, вглядываясь в мое лицо, и сказал: «Я люблю тебя». Я кивнула и засмеялась, и смеялась до тех пор, пока он не стал меня целовать. Конец книги. Август, 1998 год. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Елена Сазыкина.